Говорила, чтобы я хотел ее проведывать, а то ей одной скучно, сулилась гостиниц дать. Сказала, чтобы я не говорил, что был у ней, а то, говорит, бабка твоя будет ругать. Вот как, задыхаясь от сдерживаемого негодования, проговорила Ильинична. Ну и что же она спрашивала у тебя, что? Спрашивала. Об чем же она спрашивала? Да ты рассказывай, милушка, не боись. Спрашивала, скучаю я по папеньке. Я сказал, что скучаю. И еще спрашивала, когда он приедет и что про него слыхать. А я сказал, что не знаю, что он на войне воюет. А после она посадила меня к себе на колени и рассказала сказку. Мишатка оживленно блеснул глазами, улыбнулся. Хорошую сказку про какого-то Ванюшку, как его гуси-лебеди на крылах несли, и про бабу-ягу. Ильинична, поджав губы, выслушала Мишаткину исповедь, строго сказала, больше, внучек, не ходи к ней, не надо. И гостинцев от ней никаких не бери, не надо. А то дед узнает и высекет тебя. Не дай бог узнает дед, он с тебя кожу сдерет. Не ходи, чадунюшка. Но, несмотря на строгий приказ, через два дня Мишатка снова побывал в Астаховском курине. Ильинична узнала об этом, глянув на Мишаткину рубашонку. Разорванный рукав, который она не удосужилась утром зашить, был искусно прострочен, а на воротнике белела перламутром новенькая пуговица. Зная, что занятая на молодьбе Дуняшка не могла возиться днем с починкой детской одежды, Ильинична с укором спросила, опять к соседям ходил. «Опять?» — растерянно проговорил Мишатка и тотчас добавил, «Я больше не буду, бабунюшка. Ты только не ругайся». Тогда же Ильинична решила поговорить с Аксиньей и твердо заявить ей, чтобы она оставила Мишатку в покое и не снискивала его расположение ни подарками, ни рассказыванием сказок. Свела со света Наталью, а за раз норовит проклятая к детям подобраться, чтоб через них потом Гришку опутать. Ну и змея. В снохе при живом мужу метит. Только не выйдет ее дело. Да разве ее Гришка после такого греха возьмет, думала старуха. От ее проницательного и ревнивого материнского взора не скрылось то обстоятельство, что Григорий, будучи дома, избегал встреч с Аксиньей. Она понимала, что он это делал не из боязни людских нареканий, а потому что считал Аксинью повинной в смерти жены. Втайне Ильинична надеялась на то, что смерть Натальи навсегда разделит Григория с Аксиньей, и Аксинья никогда не войдет в их семью. Вечером в тот же день Ильинична увидела Аксинью на пристани возле Дона. Подозвала ее. «А ну, подойди ко мне на час, погутарить надо». Аксинья поставила ведра, спокойно подошла, поздоровалась. «Вот что, милая!» — начала Ильинична, испытующе глядя в красивое, но ненавистное ей лицо соседки. «Ты чего это чужих детей приманываешь? На что ты мальчишку зазываешь к себе и примолвываешь его? Кто тебя просил зашивать ему рубашонку и задаривать его всякими гостинцами? Ты что думаешь, без матери за ним догляду нет? Что без тебя не обойдутся? Не хватает у тебя совести, бесстыжие твои глаза. А что я плохого сделала? Чего вы ругаетесь, бабушка? Вспыхнув, спросила Аксинья. Как это что плохого? Да ты имеешь право касаться Натальиного дитя, ежели ты ее самою свела в могилу. Что вы, бабушка, окститесь? Кто ее сводил? Сама над собой учинила. А не через тебя? Ну уж это я не знаю. Зато я знаю, взволнованно выкрикнула Ильинична. «Не шумите, бабушка, я вам не сноха, чтобы на меня шуметь. У меня для этого муж есть. Вижу тебя насквозь. Вижу, чем ты и дышишь. Не сноха, а в снохи лезешь. Детей попервам хочешь примануть, а после к Гришке подобраться. К вам в снохи.